Глава третья. Беспорядки на Олимпиаде. Она всех водит за нос. Ученики второго класса заходили в кабинет и радостно улыбались. Их встречали воздушные шарики и аккуратная надпись «Поздравляю с началом занятий» ровно посередине доски. Это был маленький сюрприз от Ким Ён Джу. Но Иль сидел за партой и тыкал пальцем в шарик, приклеенный к стене. Рядом с ним на свое место приземлился Паран. «Доброе», — сказал Ноиль, не поворачивая головы. «Ага». Кому-то могло показаться странным, что диалог на этом закончился, но им было комфортно друг с другом и без слов. После случая в клубной комнате они сблизились еще больше, потому что встречались почти каждый день. Ребятам нужно было выговориться и обсудить то, что с ними произошло, а сделать это они могли лишь между собой. Иногда к ним присоединялась Арым, но не часто. На каникулах она активно ходила на все мероприятия, связанные с Лимит, фан-встречи, концерты. Поэтому сейчас ребятам не нужно было обсуждать все, что произошло, пока они не виделись. Да и соскучиться друг по другу они не успели. А вот их одноклассники не умолкали. Рассказывали, как отдохнули, и умилялись тому, как круто украсила кабинет их классная руководительница. Спустя некоторое время Ким Ён Джу собственной персоной вошла через переднюю дверь. Она снова была в привычном для ребят образе доброй учительницы. «Здравствуйте, ребята! Хорошо отдохнули на каникулах?» — с улыбкой спросила Ким Ён Джу. «Да!» — радостно хором ответили ученики. Перед ласковой и милой учительницей никто не мог устоять. «Она всех водит за нос!» — прошептал Ноиль. Ким Ён Джу на секунду сощурилась и посмотрела парню прямо в глаза. Тот резко закрыл рот. У него перед глазами возник образ Ким Ён Джу с пистолетом, как будто кадр из фильма. Кто бы мог подумать, что он увидит подобное в реальной жизни. Даже Паран отвернулся, встретившись взглядом с учительницей, словно ему стало неловко. Редкий случай. Вот и начался второй семестр. Новое расписание висит на задней двери. Обязательно посмотрите его после собрания. В начале октября в Академии пройдет фестиваль. Его организацией и подготовкой программы займутся клубы. Подробнее об этом расскажут ваши кураторы. Участие в нем добровольное, но я надеюсь, что все клубы проявят инициативу. Потом это станет для вас прекрасным воспоминанием. На этом все. Удачной вам учебы в этом семестре». Ким Ён Джу замолчала, а дети заулыбались. Они представляли свой первый фестиваль в Академии. «Ох, я чуть не забыла», — сказала учительница. «Сейчас начнется церемония, посвященная началу семестра. Включите, пожалуйста, телевизор». Староста нажал на кнопку пульта, экран загорелся, и на нем появился Чон Тэ-паль. В нижней части экрана висела надпись «Церемония, посвященная началу занятий». Потом на сцену поднялся директор. Слушая его очередную долгую речь, ребята по-настоящему почувствовали «Да, учеба началась». После выступления директора у них было свободное время. Часть учеников разбилась на небольшие группы и продолжила обсуждать каникулы. Другие вернулись в общежитие разбирать вещи. Ноиль пошел в клубную комнату. Ему нужно было закончить с сайтом Академии. Однако, когда он взялся за ручку двери, на него нахлынули воспоминания о случившемся. Парень вздрогнул, но все равно приоткрыл дверь и осторожно заглянул внутрь. К его облегчению внутри был только Паран. «А ты что тут делаешь?» — спросил Ноиль, шумно выдохнув. «Это сейчас самое тихое место в Академии», — не отрываясь от книги, ответил Паран. «А я пришел форум доделать. Сегодня дедлайн». «Ага», — только и ответил Паран и перевернул страницу. Было видно, что он погружен в чтение, и разговор его не интересует. Но Ноиля это не остановило. «Вообще, я все еще не могу поверить, что Рю Гон — это Ган, и он руководитель нашего клуба. Ауф! Обожаю его!» «Ага, он просто бог. Взломать систему защиты Центрального банка чисто ради интереса. Это настолько безумно и круто. Хочу быть его учеником. Хочу быть как он». Парану еще долго пришлось бы слушать, как его друг восхваляет Рю Гона, но в двери постучали. Ноиль замолчал и пошел открывать. «Спасен», — подумал Паран. «Кто там?» — спросил Ноиль. К его удивлению, там стоял Тесу. Голос парня вмиг перестал быть дружелюбным. «Что надо?» «Рю Гон попросил передать вам это». Тесу положил стопку листов на ближайший стол. «Вот, передаю». «И что это?» «Материалы по фестивалю». «А чего так много?» – недовольно пробурчал Ноиль. Стопка и правда была внушительной. К первому фестивалю нужно было тщательно подготовиться. Нуиль стал уныло перебирать листы, а Тесу огляделся в поисках Рани. Не обнаружив ее, он со вздохом вышел из клубной комнаты и поплелся в ТОПС. По дороге ему попалось на глаза объявление об Олимпиаде по математике для учеников средних школ. Он подошел к доске, на которой оно висело, и задумался о том, как быстро бежит время. Она будет уже через несколько дней. Это было волнительно. И тут Тесу краем глаза увидел Рани. Девочка шла и ела мороженое. Совсем как в тот день. Только волосы у нее стали короче, видимо, подстриглась на каникулах. Каре отлично сочеталась с ее бойким характером. Заметив Тесу, она замерла. Он хотел было подойти и все ей объяснить, но не мог найти подходящих слов. А когда все-таки сделал шаг навстречу, девочка просто прошла мимо, оставив после себя лишь сладкий аромат, который будто нож пронзил сердце парня. «Тебе идет новая стрижка!» — крикнул он ей вслед. Рани резко остановилась и повернулась к нему. «И к чему ты это сказал? Зачем вообще со мной заговорил?» — холодно спросила она. «Ну, ты не отвечала на мои звонки все каникулы, и я...» — промямлил Тесу. «Действительно, интересно, почему же?» В словах Рани слышался сарказм. Парню нечего было ответить, он смущенно перевел взгляд на объявление. «Тут скоро Олимпиада по математике. Думаю, поучаствовать в качестве тренировки перед международной. А, ну удачи!» Сказав это, Рани развернулась и пошла в сторону «Синей зари». Тесу ничего больше не оставалось, как тоже пойти в свой клуб. И в тот момент, когда дверь за ним захлопнулась, девочка остановилась. Ей в голову пришла отличная мысль. Рани подошла к доске, сорвала объявление об Олимпиаде, свернула его в трубочку и пошла к друзьям, размахивая им как бейсбольные биты. В клубе она сразу подошла к Парану, лучезарно улыбнулась и положила перед ним лист, развернув его. «Ты тоже должен участвовать». «Что?» – парень, недоумевая, переводил взгляд с Рани на объявление. «Иди на Олимпиаду и уничтожь этого Тесу». «Рани, ты как будто Парана не знаешь». «Ему такое неинтересно», — встрял Ноиль. «Да почему?» — возразил Рани. «Если окажешься в топе по результатам, то потом тебе будет легче поступить в специализированную старшую школу». «Не втягивай других в свою месть», — настаивал Ноиль. «А что мне тогда делать?» — поджав губы, спросила девочка. «На Олимпиаде будут задания по всей программе средней школы. Я даже половины не решу. Просто опозорюсь». Ноиль собирался продолжить говорить за Парана, но тот внезапно сказал: «Я буду участвовать». «Чего?» – воскликнул друг. «Правда?» – переспросила Рани, глаза ее засверкали. «Да», – Паран кивнул и вернулся к чтению. «Здорово, но раз ты пойдешь, то обязан первое место занять», – заявила девочка. «Так и будет», – ответил гений, не отрываясь от книги. Тут Ноиль внимательнее взглянул на объявление. «Ребят, разве время заявок уже не прошло?» «Не может быть!» – закричала Рани. Она схватила листок и поднесла его к глазам, чтобы удостовериться. Друг был прав. Срок подачи закончился вчера. Девочка приуныла. «Давай я попробую узнать. Может, как-то получится податься?» – предложил Ноиль, пытаясь ее подбодрить. «Ты мой спаситель. Попросишь своего отца? Ты же знаешь, как он на подобные просьбы реагирует. Тогда секретаря Кима?» – с надеждой спросила Рани. «Ага. Не знаю, выгорит или нет, но попытка не пытка. Только сильно не надейся». Ноиль собирался провернуть это с помощью пипи, но ребятам об этом решил не говорить. Отчего-то ему казалось, что лучше держать существование волшебного помощника в секрете. Вернувшись в общежитие, парень первым делом открыл ноутбук и сразу услышал: «Ноиль, с возвращением». «Ага. Чем занималась сегодня?» – как обычно спросил он. За каникулы Пипи закончила осваиваться в новой реальности и изучила все данные за последние 10 лет. Теперь ее без преувеличения можно было назвать суперпрограммой. «Я нашла программу, похожую на меня. Кажется, ее сделал папа. Твой создатель?» «Да. Она установлена на всех компьютерах, и даже мне сложно было ее обнаружить». «Что за программа?» – заинтересовался Ноиль. «Зизи. Ее главная цель – наблюдать и собирать данные». «Ну и вкус у него на имена». «Дает первое, что в голову придет, что ли?» «Ладно, неважно. А чьи данные она собирает?» «Всех компьютеров, которые подключены к сети». По спине Ноиля пробежали мурашки. С какими целями кто-то создал подобную программу? Этот человек вполне мог оказаться не очень хорошим. И если Зизи следит за данными на всех компьютерах... «Не может быть. И даже мы его?» — с ужасом воскликнул Ноиль. «Может. И да, на твоем ноутбуке она тоже есть. Но не переживай. Зизи пока никуда не передавала твои данные. И сейчас я ее контролирую, поэтому все в порядке». «Молодец. Но она правда только наблюдает и собирает данные?» «Да. Эта программа очень похожа на меня. Наверное, папа подумал, что я неисправна, и создал другую версию, слегка модифицированную». «Стой. А ты можешь контролировать Зизи на других компьютерах?» «Скорее всего. Но не прямо сейчас. Мне нужно немного времени». Ноиль кивнул. Он хотел попросить Пипи попробовать полностью стереть Зизи или сделать так, чтобы никто не мог ей воспользоваться. Но если их создатель сможет понять, кто это сделал, могут возникнуть проблемы. Кто знает, как он поступит с Ноилем? «Как думаешь, а если у тебя получится, и твой папа поймет, чьих это рук дело, он сможет сделать твою копию и перехватит контроль? Не выйдет. Я единственная и совершенная». «То есть?» — не понял парень. «Бессмысленно меня копировать. Он не сможет забрать у меня контроль после того, как я его получу, какую бы программу ни написал». «Потому что на ее обучение понадобится время, и ты всегда будешь на шаг впереди?» Ноиль начал понимать. «Верно». «Тогда нам надо как можно быстрее взять Зизи под контроль». «Зачем?» — с любопытством спросила Пипи. «У меня дурное предчувствие насчет нее». «Поняла. Сделаем так, как ты хочешь». Ноиль кивнул и подумал, не рассказать ли об этом Рюгону, но решил не рисковать. Все-таки он еще не доверял учителю. «Если кто-то использует Пипи во вред, последствия будут страшные. До этого парень думал, что он везунчик. Еще бы, найти такую чудо-программу, и просто развлекался. Но теперь ему стало страшновато. Хорошо, что Пипи воспринимала его как главного и всегда с ним соглашалась». «Кстати, у меня еще просьба», — вспомнил Ноиль. «Какая?» «Скоро будет Олимпиада по математике, и на нее уже не принимают заявки. Ты не можешь добавить в списки имя моего друга?» «Мне просто нравится решать задачи». Наступил день основания Академии. Чтобы отметить его, в помещении для занятий разместили огромную доску с головоломкой. В ней было поле 6 на 6 клеток, на них стояли 12 маленьких моделек машин. Задача была в том, чтобы довести красную машинку X до выхода красной стрелки. При этом все машины могли двигаться только вперед и назад и не должны были пересекаться при движении. Под головоломкой была стеклянная витрина с призом. Она работала как автомат с напитками. После решения задачи награда выпадала в нижнее отделение, и ее можно было забрать. Ребята по очереди подходили к доске и пытались решить задачу, но пока ни у кого не вышло. Слухи о нерешаемой головоломке быстро расползлись по всей школе. И в какой-то момент собралась огромная толпа желающих испытать свои силы и получить приз. Но узнав, что наградой за решение будет всего лишь пленочный фотоаппарат, многие разочарованно уходили. К нему нужно постоянно покупать пленку, вставлять ее, а потом еще и возиться с проявлением. Что это за награда? А вот Рани прибежала к головоломке сразу, как услышала про приз. Она давно мечтала о таком фотоаппарате. Ее любимый фотограф вел блог, посвященный пленочной фотографии. Благодаря ему девочка влюбилась в эту технику. Снимки могли выйти слегка размытыми или темными, но было в этом что-то душевное и бесконечно очаровательное. Поэтому Рани уже больше часа билась над задачей с машинами. Она перепробовала 1000 вариантов, но правильной последовательности так и не нашла. «Может, пора сдаться?» – осторожно спросила Арым. «Ну уж нет», – сказала Рани, и глаза ее загорелись. «Я его получу». «Чего делаешь?» – раздался позади знакомый голос. Это был Ноиль. Рядом с ним стоял Паран. «Пытается решить задачу», – сказала за Рани Арым, указав на фотоаппарат. Рани была слишком увлечена процессом, чтобы отвечать. «А зачем?» – поинтересовался Ноиль. «Хочет выиграть пленочный фотоаппарат». «Ну и приз», — протянул Ноиль. «Это ж прошлый век. Возиться еще с проявлением. Все вон отходят, как только его видят». «Вот и хорошо. Это мой шанс. Я хочу этот фотоаппарат. И вообще он из лимитированной серии. Очень, очень крутой». Но одного желания было недостаточно. Задачка никак не хотела решаться. «Сначала нужно определить, в каком порядке их двигать», — сказал Паран, подойдя к доске. «Выход ей преграждают Г и Д», — он указал на красную машину. «Мы не можем переставить Г из-за Б и H. Автомобиль Д нельзя переместить из-за Е и F. Значит, начнем с Б, H, Е и F. Подобные задачи нужно решать с конца. Тогда все получится». Рани смотрела на друга распахнутыми от удивления глазами. Паран расценил это как полное непонимание и сам начал двигать машину на доске. Спустя минуту коробка с фотоаппаратом со стуком упала в нижнее отделение. Гений решил задачу с первой попытки. Он достал приз и протянул его Рани. «Не шутишь?» – удивилась девочка. «Мне он не нужен». «Так ты для меня старался?» Рани слегка покраснела. «Я просто люблю решать задачи. Спасибо. Смотрю, кто-то решил перестать вести себя как бэд-бой». Девочка хотела сказать что-то еще, но прозвучал звонок, означавший, что пора собираться в клубах. Друзья бросили разговоры и полетели в синюю зарю со скоростью света. Когда они добрались до кабинета, то поняли, что зря торопились. Рюгон не пришел их проверить. Поэтому ребята занялись своими делами. Паран, как обычно, сидел за сборником задач, Нуиль колдовал над компьютером, Рани любовалась фотоаппаратом, пока не услышала агрессивный стук по клавиатуре. Она уже повернулась к Нуилю с намерением остудить его пыл, когда поняла, что это была Арым. Кажется, подруга вела интернет-войну. Рани с интересом взглянула на экран. «С кем сцепилась?» «Нитизены опять про лимит гадости пишут. Я должна защитить их честь». Арым стала набирать комментарии еще яростнее. «О, удачи!» Рани вернулась к изучению фотоаппарата. «Получилось!» — вдруг крикнул Ноэль. «Осталось только проверить». «Ты опять что-то затеял?» — спросила Рани, нахмурившись. «Заявку для Парана. Теперь он в списках». «Серьезно?» Рани подбежала к нему, и они вместе посмотрели список участников Олимпиады. Сейчас там значилось имя их друга. «Все, приятель, готовься!» — весело произнес Ноэль. Паран, ничего не говоря, показал им обложку своего пособия. На ней крупным шрифтом было написано «Сборник олимпиадных задач по математике». «Вау! Да ты уже!» «Да», — подтвердил Паран. «Все равно хотел, если не в этом, то в следующем году поучаствовать». «Такими темпами ты в следующем году будешь с универскими пособиями сидеть», — пошутил Рани. Парень только пожал плечами и вернулся к задачам. Рани улыбнулась. «Мой поехавший друг, в этот раз я даже рада, что ты у меня такой», — сказала она Ноилю. «Вот так бы всегда», — парень самодовольно скрестил руки на груди. «Я, между прочим, столько сил потратил». «Молодец какой!» — Рани похвалила его, как маленького, и заявила. «Раз Паран участвует, тогда мы должны пойти его поддержать, а значит, нам нужен плакат». «И лайтстик», — поддержал Ноиль. Паран вздохнул. «С них ведь станется». Ворвутся на Олимпиаду, размахивая фонариками. «Я себе печатала Юрису в полный рост на картоне», — вдруг сказала Арым. «Могу и с Параном такое сделать». Это стало последней каплей. «Не нужно», — серьезно сказал Паран и добавил. «Ну, пожалуйста». После этого он еще несколько раз объяснил, что не хочет привлекать к себе внимание. Только тогда друзья, понимающе кивнули и пообещали ничего не делать. Но беспокойство его от чего-то не покидало. «Кстати, когда отборочный этап?» – спросила Рани. «В следующую среду». «Ого, как быстро! Хотя какая разница? Ты все равно легко разделаешься с ПАК-ТСУ, а я приду тебя поддержать, даже если конец света случится». «Используешь бедного Парана. Лучше бы сама за себя мстила», – поддел подругу Ноэль. «Точно», – Рани достала из сумки учебник. «Нужно бы подтянуть математику и сбросить этого лицемера со второго места. А еще мама обещала побрить меня налысо, если оценки лучше не станут». «Черт, она слов на ветер не бросает. А затылок у тебя плоский. Некрасиво будет». Ноэль погладил Рани по голове, будто прощаясь с ее прической. «Руку убери, и я не планирую расставаться с волосами. Буду всю неделю сидеть за математикой. Ну, удачи, подруга». Тут Ноэль заметил сообщение на экране. «Определитесь сегодня, что представите на фестивале, и распишите подробный план. ГАН 007». Парень посмотрел на друзей. «Ребят, Рюгон говорит, нужно решить, что на фестивале будем делать». «А нам обязательно в нем участвовать?» – спросил Рани. «Ну, говорили, что по желанию». «Вот и отлично. Предлагаю ничего не делать». «Поддерживаю», – согласился Ноэль. «А то нам тут ночевать придется». Вы ту стопку материалов видели?» «Но это же наш первый фестиваль», — подала голос Арым. «Давайте что-нибудь простое придумаем». «Я готова максимум на чайный домик или тир с шарами и дротиками. А остальное уже сложно и скучно. Не хочу», — решительно заявила Рани. Но Иль и Паран молча кивнули. Одному нужно было готовиться к Олимпиаде, другой все еще не закончил с сайтом Академии, поэтому обоим не хотелось нагружать себя дополнительной работой. Рым поняла, что друзьям это неинтересно, и больше ничего не предлагала, но в душе расстроилась. Она с начальной школы мечтала поучаствовать в фестивале. А еще надеялась, что Рюгон чаще начнет появляться в клубе, если ребята решат что-то подготовить. Он же их куратор и должен им помогать. Конечно, узная об этом друзья, они бы поддержали Арым и придумали бы что-нибудь крутое. Но она боялась, что Ноиль или Рани станут над ней подшучивать, и ничего не сказала. Девочка спрятала разочарование глубоко внутри себя и вернулась к яростной защите лимит, комментарии сами себя не напишут. Дни шли один за другим, и наступила следующая среда, день отборочного этапа. Честь Академии на Олимпиаде по математике защищали Тесу и Паран. Почему-то накануне место проведения внезапно изменили на частное здание. Оно стояло где-то на окраине Сеула, но зал там был огромным и пафосным, в нем даже сделали отдельную зону для зрителей. Можно было наблюдать за участниками Олимпиады. Рым, Рани и Ноиль отпросились с уроков и сейчас сидели на трибунах. Ощущение было такое, будто они в VIP-зоне на стадионе. А еще ребята из других школ постоянно тыкали в них пальцами и начинали шептаться, как только замечали их школьную форму. И их можно было понять. Открытие Академии математики наделало много шума, к тому же оба ее представителя были первогодками. Это привлекало внимание даже организаторов Олимпиады. Но друзьям было все равно, кто на них смотрит. Рани достала из сумки фотоаппарат и принялась за серию снимков «Участники перед Олимпиадой». Это заметил один из работников. Он подошел и строго произнес: «Здесь нельзя снимать. Удалите фотографии. Сейчас». «Но это же пленочный фотоаппарат». Мужчина на секунду смешался. «Тогда уберите его», — он кивком указал на сумку девочки. «Если увижу вас с ним еще раз, конфискую пленку». «Хорошо». Хмурясь, Рани спрятала фотоаппарат, и работник ушел. «Пошли потом в караоке», — шепотом предложила девочка. «А как? Мы же после Олимпиады должны вернуться в Академию вместе с учителями», — удивилась Арым. Но Рани была не из тех, кто безропотно подчиняется правилам. «Да мы легко от них улизнем. И можешь петь песни «Лимит» сколько захочешь, хоть 10 подряд». «Правда?» — подруга засветилась от радости. Это было исключительно соблазнительное предложение. Людей в зале становилось все больше, а воздуха все меньше. Стало душно. Рым достала веер с изображением Юри Су и начала усиленно махать им, но лучше не стало. «Как жарко!» — пожаловалась Рани, осматриваясь по сторонам. «У них что, кондиционера нет?» Она обнаружила кондиционер под самым потолком, но он не работал. И веера у девочки не было, приходилось обмахиваться рукой. Лето подходило к концу, на днем стояла такая жара, что пот градом лил. «Может, сломался?» — предположила Арым. «Да работает он. Они просто над нами издеваются, точно тебе говорю. Интересно, а можно отсюда его включить как-нибудь?» Ноиль все это время сидел рядом и тихо играл в мобильную MMORPG, но, услышав Рани, рассеянно пробормотал. «Хм, центральное кондиционирование?» «Точно», — девочка повернулась к другу. «Ты же на вступительной церемонии поднял ветер в актовом зале. Можешь что-нибудь сделать, только без ураганов?» «Так это был Ноиль?» — изумилась Арым. «Ага», — подтвердил Рани. «Я же не просто так поехавшим его называю». «Да вы же тоже хотели, чтобы она побыстрее закончилась», — возразил Ноиль, не отрываясь от игры. Открылась дверь, в зал вошли Паран и Тесу, а за ними и остальные участники Олимпиады. Паран быстро нашел Ноиля среди толпы и поднялся к ребятам. Он достал из пакета баночку с холодным напитком и протянул Ноилю. Тот с удивлением взял ее. Парану подобные проявления заботы были несвойственны и спросил: «Закончили с подготовкой?» «Да, нам объяснили правила и порядок проведения». «Нужно быть на своем месте за 20 минут до начала», — сказал Паран. Он достал из пакета еще два напитка и отдал их девочкам. «Как мило!» — Рани прижала спасительную баночку к щеке. Мы как раз умирали от жажды». «Нам сказали, что кондиционер сломался», сообщил Паран ужасную новость, а потом добил друзей окончательно. «И так будет до конца Олимпиады». «Да ты шутишь!» — с ужасом воскликнула Рани. В это время Тесу стоял рядом с Чон Тепалем и рассеянно осматривал места для зрителей. К его удивлению, никто не пришел его поддержать, даже Чесок. В какой-то момент Тесу случайно столкнулся взглядом с Рани и сразу отвернулся. Олимпиада проходила в воскресенье, но вход родственникам был запрещен. Наблюдать за ней могли только сотрудники школ и ученики, так что людей было много, но меньше, чем в прошлые года. Паран сидел рядом с другом и открыл сборник олимпиадных задач. Ноиль убрал телефон, сладко потянулся, скрестив пальцы в замок, и спросил: «Ты до самого конца собираешься готовиться?» «Да», — кивнул Паран. «Хочу еще раз пробежаться по задачам». Ребята давно не видели его таким целеустремленным. А может быть, даже никогда. Рани заглянула в его сборник. «На первом этапе дается 20 вопросов, да?» «Но смотрю я на них и убеждаюсь, что ничего не понимаю». Олимпиада проводилась для учеников средней школы, но задания, судя по пособию, будут жутко сложными. «На следующем этапе они еще труднее. Например, я сейчас решаю 12-ю задачу. Она где-то средняя по уровню». «Ужас! То есть это еще не самое страшное?» Рани ткнула пальцем туда, где был 12-й номер. «Дано выражение. А первое плюс А второе плюс А третье плюс А четвертое плюс А пятое равно 15. Известно, что А первое, второе, третье, четвертое, пятое – действительные числа. Среди этих чисел существуют такие А, значения которых больше 2, и их сумма равна 10. Найдите максимальное значение следующего выражения. 1, умноженное на А первое, плюс 2, умноженное на А второе, плюс 3, умноженное на А третье, плюс 4, умноженное на А четвертое, плюс 5, умноженное на А пятое». «О, это и я могу решить», — сказал Ноиль, прочитав задание. «Если сумма А первое плюс А второе плюс А третье плюс А четвертое плюс А пятое равна 15, то нужно умножить каждое из них соответственно на 1, 2, 3, 4 и 5. Так мы найдем максимальное значение для каждого. Тогда переменная, которую мы умножаем на самое большое число, и будет максимальной. И если сумма чисел, которые больше 2, равна 10, то можно сразу сказать, что А пятое равно 10. А потом найти остальные числа, верно?» Заканчивал парень уже не так уверенно, как начинал. Паран улыбнулся. «Верно. А пятое равно 10. Тогда оставшимся числам присваиваем наименьшее максимальное значение так, чтобы все выражение было равно 10. Получается, А второе равно А третьему, равно А четвертому, равно 2, А пятое равно минус 1. Теперь остается найти значение данного выражения, и это будет 67. Рани молча схватила сборник и открыла ответы. «Верно. Черт, да вы гении!» Наживка заброшена. Рюгон еще раз посмотрелся в зеркало, чтобы проверить, не заметен ли GPS-маячок для слежки, спрятанный во внутреннем кармане. «Его точно не видно? Смотри, вот тут не выпирает?» «Нет, но лучше засунь его в носки», — посоветовала Ким Йон Джу с крайне серьезным лицом. «Вдруг пиджак придется снять. Прослушка же тоже в нем. Лучше разделить их. Если одно заметят, может, с другим повезет?» Рюгон сделал, как она сказала. «Вроде готов», — сказал он, хлопнув себя по бедрам. «Но ты уверена, что мы так и выманим Зеро? Там все-таки многолюдно, они могут испугаться». Мужчина взглянул на несколько мониторов. На них передавались изображения со скрытых камер. Но пока засечь подозрительной активности Зеро не удалось. Может, из-за того, что верхушка группировки приказала действовать осторожно. «Придут, никуда не денутся», — уверенно заявила Ким Йон Джу. «Мы ради них даже место проведения Олимпиады поменяли. Хотя...» Чон Тепаль видел, как ты тогда шел к организатору. «Что ты на меня так смотришь? Помнишь, он в последний день перед каникулами не появился в школе? Мы так и не смогли выяснить, где он был». «Опять?» «Да. В этот раз я приставила к нему несколько наших агентов. Но он вообще следов не оставляет, как будто телепортируется. При таком раскладе можно предположить лишь одно. Чон Тепаль все это время поддерживал контакт с Зеро. Заметание следов как раз по их части. Согласен. Когда-то давно Рюгон верил, что это не так. Или хотел верить. Но сейчас все указывало на связь бывшего друга с этой преступной организацией. Чем Тепалю не хватило бы ни скорости реакции, ни осмотрительности, чтобы самому скрыться от людей Ким Ён-джу. По крайней мере, тому Чон Тепалю, которого когда-то знал Рюгон. Мужчина снова вспомнил, как изменился его друг за 10 лет. Стало больно. Поэтому он опять запер воспоминания о школьных днях на ключ и спросил, «Это уверенно в своих силах? Ты о чем? Сможешь защитить меня от Зеро?» «Ты что, не веришь в меня?» — оскорбилась Ким Ён-джу. «Не верю. Вы даже Чон Тепаля не можете выследить. Плюс они теперь о тебе знают. Ты не забыла, что эти ребята зарабатывают, торгуя информацией? И они точно найдут способ проникнуть сюда, хоть мы и запретили вход всем взрослым, кроме сотрудников школы. Нам и надо, чтобы они пришли», — напомнила Ким Ён-джу. «Так что не переживай. Устройство слежения и прослушки на тебе. На парковке в засаде наши люди. Если тебе будет угрожать опасность, мы окружим здание. Внутри повсюду камеры. В общем, безопасность тут на высоте. Никто мимо нас не проскользнет, даже ребята из Зеро. Ты же понимаешь, кто сейчас самый защищенный в мире человек?» «Ну, допустим, я». «Отлично. Теперь пробежимся по плану. Если они выйдут на связь, узнай как можно больше. Но если увидишь, что они начинают нервничать, прекращай. Если как-то удастся получить доступ к ноутбуку с Зизи, то сразу внедряй в нее вредоносный код. Не получится – не страшно. Если узнаем, кто управляет программой, это 50% успеха». «Да помню я, помню. Хочется побыстрее с этим закончить и вернуться домой». «У тебя же не было никаких планов на вечер», — сказала Ким Ён-джу, проверяя рацию. «Как это не было?» — возмутился Рюгон. «У меня рейтинг в игре упал. Это недопустимо?» «Ты, конечно, уникум. Кто еще может получать такую защиту с финансовой поддержкой от правительства и ничего не делать, только играть?» «И правда, что это я?» «Наверное, стоит сделать еще одну программу типа ZZ и передать правительству. Главное, чтобы ее до этого никто не украл», — сказал мужчина и с улыбкой добавил. «Но ты этого не допустишь, верно?» У Ким Ён-джу дернулся глаз. «Знаешь, если подумать, продолжай играть, не отвлекайся на всякую ерунду». «Если недоделанная и написанная старшеклассником Зизи принесла им столько проблем, страшно подумать, что Рюгон может сотворить сейчас и к чему это приведет». Женщина на секунду представила масштаб катастрофы и встряхнула головой. «Нет, пусть лучший рейтинг в игре повышает». А Рюгон наблюдал за тем, как забавно реагирует его напарница, и улыбался. «Жаль, я тогда право на контроль прописал для первого включившего, без возможности его поменять. Сейчас бы не пришлось так страдать». «Может и нет, кто знает. А зачем ты это сделал?» «Интересно было, смогу ли я такое провернуть?» Рюгон развел руками. «Маленький был, глупый. Говорят же, любопытство до добра не доводит, но сейчас это уже не важно. Рассчитываю на тебя». «А как иначе? Я заварил эту кашу, мне и расхлебывать. Кстати, видел Чин Нуиля на местах для зрителей. Паран же участвует. Наверное, пришел его поддержать». Ким Ён-джу нахмурилась. «Не нравится мне это. Там, где он оказывается, всегда что-нибудь происходит. Нужно быть начеку». Напарники еще раз все проверили перед тем, как приводить план в исполнение. «Так, я готов», — заявил Рюгон. «Отлично. У меня только одна просьба. Не забывай выключать прослушку, когда в туалет идешь. Это точно не те звуки, которые нам нужны». «Очень смешно», — иронично ответил мужчина. В дверь постучали. «Входите». Порог комнаты переступили четверо мужчин. Рюгон взглянул на Ким Ён-джу. «Это наша команда», — пояснила она. «Двое слева всегда будут недалеко от тебя. Ты можешь узнать их по галстукам». На агентах были галстуки с логотипом Олимпиады. Плюс на шее висел бейдж общественного наблюдателя. Это придало Рюгону уверенности в собственной безопасности. Он кивнул мужчинам в знак приветствия. «Как ты и сказал, Зеро обо мне уже знает, поэтому вот эти двое», — она указала на мужчин справа, «останутся здесь вместе со мной. Мы все время будем наблюдать за тобой, так что не бойся. Если что-то случится, сразу придем на помощь». «Да кто тут боится? Точно не я», — ответил Рюгон, будто забыв о том, что говорил минуту назад. Вдруг на все здание раздалось оповещение. Внимание! Вынуждены сообщить, что Олимпиада начнется чуть позже. Возникли технические неполадки с сервером. Если среди присутствующих есть те, кто в этом разбирается и может помочь, просим вас пройти в серверную. Администрация приносит свои извинения за задержку. Похоже, Зеро приглашает меня на огонек. Рюгон присвистнул. Да, не ожидала, что они начнут действовать так скоро. Тогда я пошел. Не опоздайте с подкреплением. Об этом можешь не переживать, заверила Ким Ён-джу и хлопнула напарника по спине. Удачи. Рюгон вышел из комнаты. Его охранники выждали какое-то время и отправились следом, держась на безопасном расстоянии. «Мы тоже готовы», — сказали оставшиеся двое, сев за камеры наблюдения. Ким Ён-джу кивнула, еще раз проинструктировала их и взглянула на экраны. Этот день обещал быть долгим. Коридор, ведущий к серверной, был абсолютно пуст. Найдя нужную ему дверь, Рюгон взглянул на часы. Время, когда должна была начаться Олимпиада, давно прошло. Он с беспокойством огляделся и, собравшись с духом, тихо прошептал. «Ну вот и я, ребята». Потом сделал глубокий вдох и поднял руку, чтобы постучать в дверь, но тут из-за спины раздалось внезапное. «Учитель?» Это был Ноиль. «И что ты тут забыл?» Рюгон нахмурился. «Так администрация же попросила прийти тех, кто может помочь», беспечно заявил парень. «Возвращайся в зал. Сейчас не время для шалостей». «Да какие шалости?» – обиделся Ноиль. «Я правда хочу помочь. И могу. Вы же знаете». Рюгон сдался и сказал ему правду. «Помнишь, я рассказывал про прятки? Так вот, прямо сейчас я вожу и должен зайти в серверную. Один. Так что возвращайся. И если покажется, что что-то идет не так, то выведи детей из здания. Это твоя миссия. Понял?» «Учитель, а что может пойти не так?» «Ничего. Если ты уйдешь обратно в зал, то все будет отлично». Рюгон подошел к Ноилю и потрепал его по волосам. Мальчик напоминал ему его самого, каким он был в юности. «И я наконец-то смогу прекратить игру в учителя». «Это точно не опасно?» – с беспокойством спросил парень. «Нет. Давай уже, иди. Хорошо?» Ноиль развернулся, чтобы уйти, и тут же застыл на месте. В конце коридора появились двое мужчин. Он испугался. «Все в порядке, они из наших», — успокоил его Рюгон, заметивший галстуки. Когда мужчины подошли ближе, он смог рассмотреть их лица и окончательно успокоился. Это точно были люди Ким Ён-джу. Вдруг за ними возникло еще 5-6 человек. «А те позади тоже наши?» — с сомнением спросил Ноиль. «Это вряд ли». Рюгон почувствовал, что ситуация становится опасной. В этот момент дверь серверная открылась, и из-за нее появился уже знакомый им восьмой номер. Учитель напрягся. Похоже, спасать придется не только его, но и мальчика. «И что ты забыл на Олимпиаде для детей?» — спросил Рюгон, словно не ожидал тут увидеть кого-то из Зеро. «Решил воспользоваться случаем и подобрать тебя, а то ты редко покидаешь школу». Восьмой номер улыбнулся и подошел к парню. «А это еще кто? Опять ты, Чин Ноиль?» «И как этот мелкий всегда оказывается рядом? Странно», — подумал мужчина про себя. Это был уже третий раз, когда они столкнулись. Парень вместо ответа только пожал плечами, мол, ну я, и что такого? Но восьмой так не считал. Он прекрасно знал, чей это сын, и что его нельзя трогать. Если бы не этот парень, они бы схватили Рюгона еще в Луна-парке. «Давай-ка мы с тобой вернемся в зал», — сказал один из мужчин, схватив мальчика за руку. «Не нужно», — остановил его главарь. «Свяжите нашего драгоценного и спрячьте в серверной. У нас будут проблемы, если он пострадает». Мужчина снова повернулся к Рюгону. «Ну что, пришло время доделать Зизи?» «Ну, не знаю», — протянул Рюгон. «Я в этом не уверен». «А твое мнение никого не интересует. Ты пойдешь с нами», — ответил восьмой номер и щелкнул пальцами правой руки. На всех окнах и входных дверях стали опускаться противопожарные шторы. А Ноиля связали и закрыли в серверной. Он очень хотел что-нибудь сделать, но вместо этого просто дрожал от страха. Мальчик мог лишь наблюдать, как металлические жалюзи опускаются с обратной стороны окна, а вместе с ними исчезает солнечный свет. В комнате стало темно. Здание было полностью отрезано от внешнего мира. Закончив с мальчиком, мужчины взяли Рюгона под руки и потащили по коридору. А те, кто должен был его охранять, вместо этого спокойно шли рядом с людьми из Зеро. Нужно было что-то делать. «Ребята в галстучках, да вы, оказывается, у нас предатели», сказал учитель, обернувшись. Он очень надеялся, что Ким Ён-Джу его сейчас слышит. Но, увидев улыбку на лицах мужчин, засомневался в этом. Ну, конечно, агенты знали о прослушке и могли как-то заглушить связь. Оставалось лишь надеяться, что они этого не сделали. В это время Ноиль немного пришел в себя и шумно вздохнул. В серверной было душно. Может, из-за жара, который шел от оборудования, а может, из-за страха. «Что, черт возьми, происходит?» – думал парень, тщетно пытаясь освободить руки. Спустя пару минут он сдался и без сил опустился на пол. Так он и сидел, смотря на окно, плотно закрытое металлическими шторами. Спасительная вентиляция. Они шли по коридору, и Рюгон хмурился все сильнее. То тут, то там на глаза попадались члены группировки Зеро. Как они смогли это провернуть? Место Олимпиады поменяли только вчера. Вход запретили для всех, кроме учеников и сотрудников школы. Получается, все было зря, с досадой подумал Рюгон. И тут он понял, куда они идут. В зал. Странно. Зачем его тащить туда, где сейчас больше всего людей? Во время похищений жертву обычно прячут там, где никого нет. Не к добру это все. Предчувствие его не обмануло. Спустя пару минут восьмой номер открыл дверь в зал, и Рюгон увидел согнанных в кучу и напуганных учеников. Вокруг них стояли вооруженные мужчины. «Как вы провели в здание столько людей? Еще и с оружием. И зачем взяли детей в заложники?» – спросил похищенный. Он старался говорить так, чтобы Ким Ён-Джу как можно лучше понимала ситуацию, если она его вообще слышит. Восьмой номер насмешливо улыбнулся. «Надеешься, твоя подружка с пистолетом придет на помощь? Или те ребята с парковки?» Рюгон рефлекторно взглянул на окна и увидел противопожарные жалюзи. «Какая жалость!» – похититель иронично развел руками. «Никто не сможет проникнуть внутрь. Ах, да, связь тут тоже не работает». Дело было плохо. Зеро всегда действовала в тени. До этого ее члены ни разу не совершали преступлений в открытую. Именно поэтому Ким Ён-Джу считала, что проблем сегодня не возникнет. Как же она ошибалась? Рюгон медленно произнес. «И что вы собираетесь делать?» «Кто знает?» На губах восьмого снова заиграла хитрая улыбка. Дверь распахнулась. На этот раз внутрь втащили связанную Ким Ён-Джу и двух ее людей. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Хуже уже не будет. Или... «Так, ребята, послушайте меня внимательно. Если эти двое», — главарь бандитов поочередно указал на Рюгона и Ким Ён-Джу, «будут с нами сотрудничать, никто не пострадает. Однако, если они откажутся, без жертв не обойтись. Вы уж не обижайтесь». Кто-то из детей начал плакать. Кого-то затрясло от страха, а учительницу под прикрытием поставили рядом с ее напарником. «Ты же говорила, они с нами в одной команде», прошептал Рюгон и кивнул в сторону предателей в галстуках. «У вас зарплата настолько маленькая, что им в Зеро на полставки приходится подрабатывать?» «Мы 5 лет вместе работали», произнесла шокированная Ким Ён-Джу. Ей было не до шуток. Больше она ничего не сказала. Рюгон подумал о том, что если те двое с самого начала были двойными агентами, то в его внедрении в Академию не было смысла. С другой стороны, будь это так, Зеро уже давно ворвалась бы в его убежище. Значит, их завербовали уже после того, как группировка узнала о Ким Ён-Джу. «Насколько все плохо?» – шепотом спросил он напарницу. «Здесь централизованная система управления. Если закрыто одно окно, значит и остальные тоже. Со входами и выходами то же самое. Заложники они взяли только детей, всех взрослых отпустили. Снаружи сейчас должно быть хаос». «А что с остальными агентами?» Рюгон покосился на предателей. «Ну, кроме тех двоих. Они снаружи, выжидают». Ким Ён-Джу хотелось от души выругаться. Ей казалось, что план идеален. У нее был Рюгон, беспроигрышная приманка. И здание для операции она выбрала именно это, потому что отсюда нельзя сбежать, если противопожарные ставни опущены. А в итоге попала с приманкой в свою же ловушку. «Что делать будем?» «Пока притворяемся, что готовы сотрудничать, тянем время», — скомандовала Ким Ён-джу. «Я попробую что-нибудь придумать». Восьмой заметил, как его взрослые пленники перешептываются, и подошел к ним. Рюгон резко отвернулся от подруги по несчастью и сказал: «Предлагаю переговоры. Отпустите всех заложников, и я сделаю все, что захотите». «Нет, дружок, так не пойдет. Условия тут выдвигаем мы», — мужчина улыбался, но голос его был холоден, как сталь. Он подал знак своему человеку, и тот сбегал за ноутбуком. При одном взгляде на эту бедную машину было понятно, что ей давно пора в утиль или, в лучшем случае, в музей. Невероятно, что она еще работала. Рюгон, как завороженный, подошел к компьютеру. Это был он, его пропавший ноутбук. Мужчина открыл его и нажал на кнопку. Спустя пару минут с экрана ему улыбнулась та же любимая актриса, что стояла на заставке 10 лет назад. На месте были и архивы скачанной музыки, и папки с фото. Странно, но парни из Zero ничего не тронули. Рюгон два раза кликнул по иконке с Зизи. Это была более простая версия Пипи, над которой он работал изначально. По его задумке, она должна была суметь контролировать любой компьютер, существующий на Земле и подключенный к сети. Очевидно, эта задача была из разряда невыполнимых. Пипи так и не заработала, поэтому он использовал свой опыт и начал создавать Зизи. Она должна была лишь наблюдать и собирать данные. А потом его ноутбук попал в руки группировки под названием Zero. С помощью Зизи можно было узнать многое: количество оружия у страны и ее военные планы, какое у кого состояние. Продавая подобную информацию нужным людям, Zero и оказалась на вершине преступного мира, как минимум в Южной Корее. Но имелся один нюанс. Зизи была недоработанной программой, и группировка все это время искала Рюгона, чтобы он завершил начатое. Однако у гениального хакера были другие планы. У Зизи мог быть только один администратор, и Рюгон хотел узнать, кто это. Изначально он прописал подобные ограничения именно на тот случай, если что-то пойдет не так, и кто-то захочет использовать его творение во зло. Но ноутбук вместе с демо-версией украли до того, как он успел ее доделать и стать тем самым единственным администратором. Рюгон оценивающе посмотрел на восьмого и тут же отрицательно мотнул головой. Нет, если бы этот бандит стал администратором, то занимал бы позицию повыше нынешней. Рюгон взглянул на экран. Если Зизи открылась в режиме редактирования кода, то тот, кто ей управляет, должен быть поблизости. Он оглянулся по сторонам в поисках подозрительных личностей, но никто не зацепил его внимания. Можно было бы внедрить в программу вредоносный код, который бы ее уничтожил, но сейчас в заложниках были дети, рисковать ими было нельзя. Рюгону показалось, что голова взорвется от напряжения. Захотелось нажать на кнопку перезагрузки. Жаль, на теле человека такая не предусмотрена. «Чего тянешь? Давай дописывай», — поторопил его восьмой. «И лучше тебе поспешить». Рюгон застучал по клавишам. За 10 лет он уже сотни раз доделывал Зизи в уме, и сейчас ему оставалось только напечатать давно придуманные строчки кода. А на другом конце зала Рани, сидя на корточках, наблюдала за происходящим. «Как думаешь, что этот восьмой хочет от Рюгона?» — спросила она шепотом Арым, сидевшую рядом. Девочка знала, кем был учитель на самом деле, и волновалась. Но Иль говорил, что в старшей школе Рюгон взломал защиту центрального банка. Тогда на что он способен сейчас? «Не знаю. Мне страшно. Что с нами будет?» Арым покачивалась из стороны в сторону, обхватив колени руками. Ее испуганный взгляд был прикован к закрытой двери. «Что-что, выберемся как-нибудь». «Правда? Они нас отпустят?» Рани столкнулась взглядом с одним из тех, кто за ними наблюдал, и тут же опустила голову. «Никто из них не скрыл лица», — мрачно произнесла она. «Значит, нас не собираются отпускать», — продолжил дрожащим голосом Арым, «потому что мы знаем, как они выглядят». Слова девочки вызвали новую волну страха у ребят. Многие расплакались. На шум обернулся один из мужчин и резко крикнул: «А ну, успокоились! Живо!» Все сразу притихли. Рани осмотрелась, оценивая ситуацию. Всего в зале было 10 захватчиков. Пятеро из них наблюдали за детьми. Четверо охраняли Ким Йон-Джу и Рюгона. Последним был 8-й номер, с которым друзья уже сталкивались раньше. Но в здании могли быть и другие. К тому же мужчины были вооружены. Некоторые ребята думали, что пистолеты игрушечные, но Ранита знала, они настоящие. Как и тот, что она тогда видела у учительницы. «Должен же быть способ выбраться отсюда», – размышляла девочка. И тут она вспомнила случай с ураганом. Ноэль тогда взломал центральную систему управления, значит, и эти жалюзи сможет поднять, верно? Он ушел в серверную, но так и не вернулся. Может, его там заперли? И вообще, как давно мы здесь сидим? Рани не могла получить ответ даже на последний вопрос. Бандиты отобрали у всех телефоны. Она аккуратно оглядывалась по сторонам в поисках чего-то, что могло бы их спасти, и тут заметила справа в углу вентиляционный люк. Повезло, что он был не под потолком и достаточно большой, чтобы в него пролезть. «Смогу ли я через люк добраться до Ноиля?» — мелькнула мысль в ее голове. Чтобы выбраться отсюда, нужно было каким-то способом открыть проход, по которому отряд по спасению заложников мог бы попасть с улицы в здание. Но даже если у них получится, члены отряда не смогут действовать свободно, не зная ситуации внутри здания. «Куда он ведет?» Рани снова посмотрела на люк. «На улицу или куда-то внутрь? Связан ли он с местом, в котором сидит Ноэль?» Она взяла Парана за руку и, притянув к себе, прошептала. «Эй, ты хороший актер?» «Сама как думаешь?» «Верно, чего это я?» Рани повернулась к подруге. «Арым, тогда вся надежда на тебя. Тебе нужно встать вон туда и притвориться, что болит живот. Всего на минуту-две, не больше. Это отвлечет их. Паран, видишь вентиляцию? Ты в этот момент должен будешь стоять там и закрывать ее собой, пока я залезаю внутрь. Хочу попробовать выбраться отсюда». «Притвориться?» – ужаснулась Арым. «Да». Рани похлопала подругу по плечу. «Нужно будет покричать, но не сильно». «Я не смогу», – в ужасе прошептала девочка. «Не бойся», – заверила ее создательница гениального плана. «Тебе просто нужно слегка отвлечь их внимание на себя. Ничего такого». «Я против. Это опасно», – возразил молчавший до этого Паран. «У них оружие. Лучше сидеть тихо». «Да ладно», – парировала Рани. «Сам подумай. Отряд спасения не войдет, пока двери и окна заблокированы. Кто-то должен выйти и рассказать им, что происходит внутри». Паран вздохнул. «И что ты собираешься делать, когда залезешь в люк?» «Буду искать выход. Это же вентиляция. Значит, через нее и наружу можно выбраться. А если не получится, то хотя бы Ноиля попытаюсь найти. Он-то точно справится с этими металлическими шторами». Рани храбрилась, но голос у нее дрожал. «Лучше я пойду», — заявил парень. «А ты уверен, что пролезешь?» — скептически спросила подруга. Вентиляционный люк выглядел узким даже для девочки. Парень бы точно в нем застрял. Тут и проверять не нужно было, чтобы это понять. «Тогда просто будем ждать помощи тут, все вместе», ответил Паран после недолгой паузы. «И не дождемся, если не поднимем эти шторы». Ее другу нечего было на это ответить. Рани была права, но он не хотел отпускать ее одну на встречу с опасностью. «Должен быть другой способ. Подожди, я что-нибудь придумаю», не сдавался Паран. «Да не переживай. Плохие парни проиграют и будут наказаны. Как всегда, по законам жанра», — уверенно сказала Рани и улыбнулась. «Мы тут не в фильме снимаемся», — Паран нахмурился. «Это не игрушки». «Да знаю я. И все равно ничего со мной не случится, потому что я так решила». Молчавшая до этого Арым взглянула на подругу и со вздохом сказала. «Хорошо, я это сделаю. Но предупреждаю, моя игра может быть ужасна». Рани с благодарностью кивнула подруге, и они приступили к исполнению плана. Зачинщица начала осторожно пробираться к вентиляции мимо взволнованных ребят. Часть из них слышала, как друзья обсуждали эту безумную идею, но никто не сдал их бандитам. Арым в это время двигалась в противоположную сторону. Девочки не оставили Парану выбора, и он, сжав зубы, последовал за Рани. Они добрались до люка и незаметно подняли его решетку, открутив ее винты заколками девочки. Кто бы мог подумать, что их можно так использовать. Теперь нужно было дождаться, когда Арым выйдет из толпы ребят с левого края. Актриса поневоле уже добралась до нужной точки, но тут ее окликнули. «Эй, что случилось? Почему ты ушла от Рани?» Это был Тесум. «Тсс, тихо ты!» – шикнула на него Арым, а потом посмотрела направо, в сторону вентиляции. Рани подала ей знак рукой. Девочка нервно вдохнула, потом выдохнула и упала на пол. «А-а-а! Мой живот!» – закричала Арым, схватившись за него. «Больно! Как же больно!» Тесу в шоке наклонился над ней. «Что с тобой?» Это придало девочке уверенности. Она стала кричать и стонать еще громче. «Что у вас там за шум?» – рявкнул кто-то из бандитов, подойдя к Арым. Девочка, не отвечая, крутилась на полу и кричала что-то про боль. В этот момент Рани быстро проскользнула в люк, а Паран закрыл его крышкой. «Ой, внезапно живот скрутило. Думала, умру, но сейчас стало полегче. И извините», – забормотала Арым, когда заметила, что рядом с люком остался только Паран. «Я, наверное, пока полежу». Девочка неловко улыбнулась и свернулась в комочек, в надежде, что ее никто не тронет. Так и произошло. Мужчины нахмурились, но ничего больше не сказали, просто вернулись на свои позиции.